Глава 175. Несмотря на прокачанные атрибуты, в глазах у меня потемнело. Не знаю, с какой скорости, каким образом и мага-матерь меня отшвырнула, но пролетел я с треть зала. А это 8 метров. И впечатался с настолько приличной скоростью, что мои усиленные ребра жалобно хрустнули. Когда зрение вернулось, я заметил, как сросшийся сталагмит и сталактит, за которым спряталась Аза, разлетелись в мелкие камни. Эта гора плоти имела что-то, кроме пси-давления. Действовать нужно было быстро, пока противник считает меня выведенным из боя. Активировав скрижаль, последовательно направил в мага-матерь ледяную звезду, огненный шар, алый коготь, хитиновый шип и следом за этим квартетом сияние. А пока все ударные руны были в откате, взялся за импульсную винтовку и выстрелил от бедра, даже не пытаясь подняться. Попал. Вот. Совсем другое дело. Монстр взревел и начал в неистовстве крушить все вокруг себя своей невидимой силой, обрушивая сталактиты и сталагмиты. Псионические вопли потрясали, и мага-матерь пыталась нанести еще один псиудар, но мой ментальный барьер держался. Очнувшаяся Аза воспользовалась моментом и начала стрелять из карабина. Я поддержал ее, активируя алый коготь и рассекая воздух рубиновым клинком теплового луча. Каким-то звериным чутьем я понял, что сейчас в то место, где я изволю валяться под стеночкой, будет нанесен удар, и перекатился со стоном. От мощи удара камень раскрошился и осыпался. Я же снова активировал сияние, причиняя страдания и боль нашему врагу. Без перерыва выпустил ледяную звезду, огненный шар и хитиновый шип. Поменяв позицию, я взялся за импульсную винтовку, ожидая последние мгновения до перезарядки конденсаторов. Раскаленная плазма ударила прямо в центр туловища матери. Пси-вопль затих, гигантское уродливое тело содрогнулось и затихло. Аза, вышедшая из-за кучи щебня с карабином, выстрелила по имаго-матери. Тишина заполнила зал. Матерь не двигалась. Мы тяжело дышали, еще не осознавая, что бой уже окончен. Я посмотрел на голубокожую. Она была вся посечена мелкими камнями. Из носа, ушей и глаз девушки шла кровь. Самая обычная, красная. В запястье ее правая рука была сломана. Наверняка сам выглядел немногим лучше. «Хорошая работа», — произнес я, ухмыльнувшись. «Взаимно», — ответила Аза. Она попыталась ответить мне улыбкой, но лицо скривилось болезненной маской. Я огляделся и решил, что пора подойти к телу имага-матери. Приметила места, где сдохли имага-солдаты. Внезапно раздался треск, сверху посыпалась пыль. Я задрал голову вверх, крепче сжав импульсную винтовку, но врагов не обнаружил. Только увидел, что по своду пещеры побежала трещина. «Сейчас обвалится!» — услышал я пси-восклицание Азы. «Бежим!» Взрывы и заклинания что-то нарушили в горной породе. Не знаю, как это работает, но, похоже, многотонный массив над нами готов был вот-вот обрушиться на нас. Жадность во мне боролась со здравым смыслом всего мгновения. Я пришел сюда за рунами и звездной кровью, чтобы стать могущественней. Но если меня сейчас завалит, они мне уже не понадобятся. Моя спутница показала пример, развернувшись и побежав прочь из пещеры, да так быстро, что только пятки засверкали. Это вывело меня из оцепенения, и я последовал ее примеру. Мы успели выскочить перед тем, как огромная плита с грохотом обрушилась в пещеру, обдав нас облаком пыли. Однако мы не остановились, потому что что-то опять трещало над нашими головами. «Бежим, бежим!» – торопила меня Аза. Но я в понуканиях и не нуждался. Бежал, ориентируясь на подтянутый зад длинноногой спутницы. Так как тоннель, похоже, тоже должно было завалить. Остановились мы только на втором ярусе, чтобы отдышаться. Вернее, я мог бы бежать дальше, но моя неожиданная союзница совершенно выдохлась. Строго говоря, больше на голову нам свод пещеры не падал. Можно было и передохнуть. Уперев руки в колени, я остановился, тяжело дыша. Аза же и вовсе повалилась на пол, поморщившись от боли в сломанной конечности. «Выберемся», — пообещал я. «Вылечу тебя заклинанием». «Спасибо». Подав руку, через несколько минут помог девушке подняться. Не верилось, что все так закончилось. Что сказать? Для меня это было фиаско. Единственным светлым моментом было, что я был жив и спас лысую мутанку. Надеюсь, оно того стоило. У разлома я вызвал домен диких строителей и приказал его заделать. Что, в общем-то, не заняло много времени. Я дольше возился с переломом Азы, обезболивая, вправляя, накладывая шину и залечивая заклинанием. Когда мы побрели на выход, то по пещере, обгоняя нас, побежал пока еще мутный ручей. Мы выбрались на поверхность, пройдя обратно тот же путь, что и когда я спускался. Логово червей теперь было пустым и безжизненным. Поднявшись на вершину ущелья, я остановился. Поток воды направился в прежнее русло, мгновенно заполняя заваленное узкое ущелье. Пока там еще была невнятная лужа, но если дать ручью время, то он заполнит скальную чашу до самых краев. «Впечатляет», — заметила Аза, вставшая рядом со мной на краю пропасти и наблюдавшая за происходящим. «Ты действительно силен, небесный. Зачем ты за это взялся?» «Просто делаю то, что должен», — ответил я, не особо заостряясь на ее словах. «Если в твоих силах сделать мир лучше, зачем упускать возможность?» Внезапно я почувствовал нечто странное. Воздух словно наполнился напряжением и опасностью. Я еще не сжился со своим новым навыком «Звериный инстинкт», а потому напрягся. Положив руки на рукояти револьверов, я осмотрелся. «Осторожно!» – предупредил я. Из-за скал появились силуэты. Десятки дикарей окружили нас. Их лица были раскрашены боевой раскраской, а в руках они держали оружие. Копья, ножи, пращи, луки. «Твои друзья?» – тихо спросил я Азу. «Нет», – ответила она, настороженно смотря на них. «Я их не знаю». Один из дикарей выступил вперед. «Офицер!» – закричал он, указывая на меня. «Ты убил наших воинов!» По говоруне я узнал вождя, а в одном из воинов – шепчущего в тени. «Что?» – удивился я. «Я освободил ваши земли от червей, как ты и просил. Посмотри, вода наполняет узкое ущелье. У вас будет столько воды, что можете купаться». «Ты убил наших! Ты зло, пришедшее с небес!» – прокричал другой. Они двинулись на нас. Я поднял левую руку, показывая, что не желаю зла. Правую только снял с револьвера, но далеко не убрал, чтобы иметь возможность быстро его выхватить из кобуры. «Я только защищался. Мы не хотим сражаться», — сказал я громко. «Мы пришли с миром». «Смерть аркадонским мобланам!» — раздалось из толпы. Я почувствовал, как ситуация выходит из-под контроля. «Похоже, разговоры не помогут», — прошептала Аза, готовясь к бою. Дикари продолжали наступать на нас со всех сторон. Я сжал зубы и приготовился защищаться. «Ты не уйдешь отсюда живым!» – прорычал один из них. «Посмотрим!» – ответил я, чувствуя, как адреналин кипит в венах. Десница привычно выпорхнула из кобуры, оказавшись у меня в руке. Аза не могла вести огонь из-за перелома, но я услышал, как шелестит десантный нож, покидая ножны. «Женщина, ты можешь уйти!» – крикнула Азе вождь. «Нет!» – яростно выкрикнула она. «Отправили чужака решать ваши проблемы, а потом предали его. Вы не воины, а сборище старых дев». «Аза, спрячься за меня», – тихо шепнул я. «Я активирую защитное заклинание». Быстро активировав скрижаль, я использовал руну щит обжигающего света, надеясь выиграть время. В воздухе засвистели стрелы и камни. Несколько ударил об энергетический барьер, вызывая вспышки яростного огня. Сзади что-то звякнуло. Я обернулся только для того, чтобы увидеть, как тело моей спутницы, кувыркаясь в воздухе, падает в пропасть со стрелой в груди. Сердце сжалось от утраты. «Твои трюки на этот раз мне не помешают!» – завопил шепчущий в тени, бросившись вперед и переключив внимание на себя. Руна щита обжигающего света не пропускала многое вовнутрь, но не препятствовала вести огонь мне, чем я и воспользовался.